14 глава. Побег. Арестованные пребывали каждый день. Пещера не вмещала заключенных. Все вели себя примерно одинаково. В первые часы держались отстраненно. Вы, мол, враги, а мы-то что? Мы типа по ошибке. Мурчавис лично разберется и отпустит. При всяком звуке, доносившемся снаружи, делали уши торчком и сухо сглатывали. В глазах загоралась надежда. Ну, наконец-то! Это же правда за мной! Меня сейчас освободят! К вечеру сникали и отказывались от еды. Ночью тихо плакали. К утру принимали реальность. Озабоченно толкались в очереди за бурдой и, придерживая миску лапой, чавкали. От обедов с удобством справляли нужду. Замирали в египетской позе, лапы в землю, глаза в потолок, потом нервно вскакивали и долго заскребали. Дышать в пещере было нечем, воздух в ней протух, глаза слезились. Но это никого не волновало. Кошки быстро привыкают к обстоятельствам и не тратят лишних сил на сопротивление. Не таков был поэт Макроусов. Его неугомонная душа нуждалась в действии, он совершенно извелся. Пока пещера не набилась под завязку, он метался из конца в конец, бормоча под нос бессмысленные строчки «Иван, тоскует, ты где? Мурмяу, ты где?» Но серьезные стихи не сочинялись, и это вселяло печаль. А теперь уже и не побродишь. Заключенные лежали плотно, приходилось через них переступать, они ворчали. Макроусов нервничал. В этом возбужденном состоянии, оставшись без прогулок и стихов, он стал воображать себя главой вооруженного отряда. Вот они с боями прорываются наружу. С ним молодые крепкие герои. Они освобождают побережье, Мурчавис запирается в раю, они берут его измором, предательские готики линяют, Мурчавис до смерти напуган, униженно молит его о пощаде, а Макроусов ложится на кресло, принимает удобную позу и покрикивает на разгулявшихся бойцов: «Прекратили разговорчики в раю!» Мечтал он день, мечтал два, и в одно мгновение решился. Принял равнодушный вид, стал протискиваться через лежбище котов, по пути разглядывая каждого. Если прозревал в коте бойца, трогал его растопыренной лапой и сквозь зубы говорил «Встречаемся на том конце пещеры» и с таинственной улыбкой удалялся. В назначенное время собралось десятка два котов. Остальные пребывали в полудреме. Им было совершенно все равно, что происходит. «Открываем наше тайное собрание. Всем задаю один единственный вопрос. Прошу отвечать четко, не вихляясь. Вы желаете со мной войти в историю?» — спросил Макроусов. «Хотим», — за всех ответил тощий парень с рыжими глазами. Звали его Спиридон. «А все согласны с тем, что генерал Мурчавис — узурпатор?» «Узур кто?» «Узурпатор! Похититель кошачьей свободы! Презренный тиран!» «Согласны», — неуверенно сказали все. «Тогда давайте совершим переворот!» «Чего совершим?» — поинтересовался рыжеглазый. «Переворот! Пещерное восстание. Готов его поднять», — скромно добавил поэт. Он ждал восторгов, одобрительных мурчаний, но ответом была тишина. Макроусов решил рассердиться. «Что, уже испугались? Позор! Наши предки были рядом с Богом, а вы — рядом с миской!» «Где миска? Почему не видим?» — стала озираться молодежь. «Эх вы!» — рассердился поэт. «Стыдно! Ужасно! Кошмар!» «Не, ну чё ты сразу сердишься? Давай поговорим!» — исправились коты. И Макроусов, для порядка строго зыркнув, изложил свой план. Точнее, сочинил его на ходу. Вперед он думать не умел. Любое важное решение приходило к нему внезапно. «Значит так, завтра утром привезут еду. Да, еду. Прошу не отвлекаться. А это значит что?» «Что мы поедим». «Неправильный ответ! Правильный ответ! Отвалят камень! И пока все будут радостно пихаться, мы устроим небольшую потасовку». «А зачем?» — спросил все тот же неуемный Спиридон. Макроусов должен был себе признаться, что начинает понимать Мурчависа, когда тот злится на мешающие реплики. Он раздраженно продолжал. «Затем, что все передерутся, и пока охрана будет разбираться, мы вырвемся на волю». «Что, вот так и пойдем? Без обеда?» — переспросил рыжеглазый, но тут же осекся. «Нет, а я-то что? Я ничего». «Главное — успеть задвинуть камень, чтобы охрана осталась внутри. И вперед!» «А как же остальные?» «Эти пусть еще немного посидят». Но кто же их будет кормить? Охрана же останется внутри. Какой ты? Снова рассердился Макроусов. Запомни, восстания требуют жертв. Эти коты пострадают, но зато потом все будет хорошо. Ну ладно, если требуют жертв, что же делать? Предпочли согласиться ребята. Тогда немедленно ложимся спать, чтобы проснуться со свежими силами. Ребята с удовольствием послушались. Вскоре они зафырчали во сне, а Макроусов, тот никак не мог уснуть. Оказалось, это так приятно — отдавать команды, почти как сочинять стихи. Быстрый холод пробегает по загривку. Кончики усов напряжены, в животе приятная тревога. Ему бы сотню-другую бойцов, он бы такие дела замутил. Но, к несчастью, у котов пластилиновый норов. «А, это вы меня на ручки взяли. Фур-фур-фур. Что, уже надоел? Ну и ладно». «Но зато уж, если у кота характер, то крутой, как у ненавистного Мурчависа. Или у него, у Макроусова». Проворочившись полночи, Макроусов провалился в смутный сон. Очнувшись, обнаружил, что проспал. Снаружи скрипели колеса и громко ругалась охрана. Это значит, привезли еду. Вскочив, он яростно махнул хвостом. «Внимание! Готовимся к атаке!» Несколько вчерашних заговорщиков сдвинулись к выходу. Остальные словно не заметили сигнала. Кто-то типа смотрит в потолок, кто-то вообще охотится за мухой. Цап ее, цап! Ой, куда улетела? Что? Не было мухи. А я-то подумал... Камень пошатнулся, освободился узенький проход. Сквозь пещерный смрад повеяло веселым воздухом свободы. 10 здоровых охранников встали у входа. Двое закатили детскую коляску с огромным молочным бидоном. Толстый повар шел за ней, следя за тем, чтобы бидон не расплескался. Заключенные бодро построились в очередь. Началась приятная обеденная суета. Гремели миски. Привычно ругались соседи. «Я тут с вечера занимал, а я всегда стою за Мурзиком, понятно?» Повар разливал бурду, напевая народную песню «Я преступник-уголовник, каши целый съел половник» и грозно приговаривал: «Будешь пихаться, не дам, понял меня? Так-то, следующий, проходи». Выждав подходящую минуту, Макроусов подал новый знак хвостом. Пепельный кот Филофей, пушистый потомок сибирского рода, стал ввинчиваться в жадную толпу. Ему влепили по башке, утробно зарычали, он дал пинка в ответ. Завязалась маленькая драка, которая переросла в большую свару. Никто уже не разбирал, кто прав, кто виноват. Коты орали, извивались и мутузили друг друга. Все были против всех и каждый за себя. «Ах ты так? Ну я тебя!» — вопил сиамский кот-аристократ и рвал зубами ухо дикому помойному коту. Повар фехтовал половником. Рослый потомок Мейн-куна с ревом падал на врага, прижимал его к земле и бодро лупил задними лапами, как на велосипеде ехал. Пожилой благообразный перс мутузил юного самца, а синеглазый сиамец, нежно глядя на противника, выставлял тонкокосную лапу и прицельно бил его по морде. Только Мурдыхай, Кацы и Кришнамурка не участвовали в общей потасовке. Они молча молились о том, чтобы в пещере пахло хорошо, кормили сытно, а коты между собой не враждовали, но молитва их не очень помогала. Наконец, охранники покинули свой пост и встряли в драку. Это значило, что путь на свободу открыт. Бунтари прошмыгнули наружу. Их оказалось 5, поистине смелых котов. Остальные предпочли сражение за миски. Впятером огромный камень не задвинуть. Ладно, оставим как есть. И беглецы, разбрызгивая грязь, помчались в горы. Когда охрана прекратила потасовку и покинула опасную пещеру, макроусовцев и след простыл. Поднатужившись, охранники закрыли вход и поплелись докладывать о происшествии начальству. Побега никто не заметил, ведь котов не пересчитывают по головам.